Правдивая история жизни ясновельможного пана Галоты, часть вторая. После своего сокрушительного поражения Леноксу Льюису в октябре 1997 года Анджей Галота всем рассказывал историю о том, что прямо перед боем ему сделали обезболивающий укол в колено, что якобы и имело такие трагические для него последствия. Мало кто поверил его объяснениям, тем более, что в последующих боях он выглядел бледной тенью себя прежнего. Следующая серьезная возможность заявить о себе представилась Галоте только через 2 года, 20 ноября 1999. За неделю до боя его давний обидчик Ленокс Льюис, победив Эвандера Холлифилда, объединил все 3 основные версии титула в тяжеловесе в своих руках. Среди молодых тяжеловесов самым вероятным будущим чемпионом считался Майкл Грант, и именно с ним встретился Галота. Поляк начал бой так, словно у него рожала жена, и он не мог особенно задерживаться на ринге. Грант оказался к этому не готов. Вскоре после удара правой Майкл рухнул на пол. Он вскочил и продолжил бой, но практически одновременно с гонгом снова оказался на полу. Возможно, Галоте не хватило нескольких секунд, чтобы нокаутировать его в первом раунде. Однако Грант очухался, и со второго раунда бой принял затяжной характер, хотя Галота медленно, но верно наращивал преимущество в очках. Грант рядом с ним выглядел недоучкой. После 9 раунда отрыв поляка от соперника стал таким, что Гранту для победы был нужен нокаут. Прошла первая минута 10 раунда, и тут Грант всадил Галоте правый в челюсть. На свою беду поляк не упал, а попятился в угол, где американец догнал его и провел серию мощных ударов. Теперь Галота все-таки упал, но встал уже на счет 2. Рефери закончил счет и задал ему дежурный вопрос, который арбитры обычно задают после нокдауна. «Ты хочешь продолжить?» Это было чистой формальностью, так как Галота, судя по его виду, мог драться сколько угодно. «Нет!» – неожиданно ответил он. Ошарашенный рефери повторил свой вопрос еще несколько раз, но ответ оставался прежним. Тогда арбитр объявил победу Гранта техническим нокаутом. После боя Галота не сумел вразумительно объяснить, чем был вызван этот внезапный приступ великодушия. Большинство экспертов, среди которых было много бывших и нынешних чемпионов мира, пришли к нелестному для поляка выводу, что за его могучим фасадом скрывается банальный психопат, который ломается под давлением. Возможность подтвердить или опровергнуть эту точку зрения – представилось бывшему хулигану из Вроцлавека 20 октября 2000 года, когда ему предстоял бой с персонажем вроде себя, Майклом Тайсоном. Некоторые некровожадные поклонники бокса высказывали тогда мнение, что 2 таких психа на одном ринге – это перебор. Однако значительно большая часть публики ждала зрелища со все возрастающим нетерпением и надеялась увидеть нечто вроде собачьего боя, но в человеческом исполнении. Журналисты гадали, как будут называться их отчеты об этом матче. Тайсон загрыз Галоту? Или Галота отбил Тайсону яйца? Но реальность превзошла все ожидания. И для следующей главы из хроники, повествующей о безгрешной и полной праведных трудов жизни ясновельможного пана Галоты, пришлось придумывать совсем другое название.